«Приветствую, наследник Малфой», — Демиан ответил на поклон. «Меня зовут Демиан Кроуфорд, мадам», — поклон Нарциссе, что уже вскочила с дивана и подошла к мужчинам. Легкий книксон стал ему ответом. Женщина перевела взгляд на супруга, с вопросом приподняв бровь. «Нарси», домашнее прозвище при посторонних позволило выдохнуть волшебнице с облегчением. Это был их условный знак еще со времен, когда темный лорд частенько захаживал в их дом. «Это я пригласил мистера Кроуфорда и Северуса по очень важному делу. Увы, но без твоей помощи нам не обойтись. Господа, рада приветствовать вас в Малфой Мэноре. Прошу, располагайтесь. Сейчас подадут чай или у вас есть иные пожелания?» С достоинством взмахнула рукой хозяйка дома, приглашая гостей отдохнуть. Она бы еще их отправила всех в душ, но Кроуфорд для нее был неизвестной величиной, а потому женщина не смела намекать гостю, что от него воняет. Пока мужчины рассаживались в гостиной, разбирали чашки с поданным чаем и с удовольствием уминали поданные к нему закуски и выпечку, Нарцисса отправила Драка вместе с эльфом в комнату наследника, объяснив, что папа и крестный поиграют с ним позже. «В чем же будет заключаться моя помощь, господа?» – спросила Нарцисса, расправив подол платья на коленях. Она аккуратно сидела в кресле и вежливо ожидала, пока оголодавшие мужчины немного подкрепятся. Правда, странный мистер Кроуфорд невозмутимо сидел на кресле и не притронулся ни к еде, ни к чаю, в то время как Люциус и Северус накинулись на поданное, словно голодные волки. «Аристократ и уважаемый профессор, как же, мужики они и есть мужики!» Нарцисса старалась не морщиться, ощущая от гостей неприятное амбре, пахло чем-то тухлым и гнилым. «Позвольте мне пояснить, миссис Малфой», — Кроуфорд спросил это у магов, которые все еще хлебали чай. Люциус лишь махнул рукой, у него как назло зубы слиплись от густой помадки, которой была начинена конфета. «Дело в том, что я ДК, уверен, ваш супруг делился тем, что в моем доме и под моим присмотром находится небезызвестный вам темный лорд», спокойно продолжил пояснять Демиан, хотя заметил, что Нарцисса сильно побледнела и бросила осторожный взгляд на мужа. «Я помог вашему супругу и его другу выполнить часть заданий лорда, но вот в последнем мы столкнулись с обстоятельствами, от нас никак не зависящими. Дело в том, что вместо вещи мистера Волан-де-Морта, мы нашли фальшивку. Уверен, вам будет любопытно на нее взглянуть». Демиан взглядом мазнул по Северусу, и тому хватило намека, чтобы достать из кармана и передать даме медальон Регулуса. «О, боже!» Нарцисса зажала рот рукой, а после выхватила медальон из бледных рук Зельевара. «Это медальон Рига. Мы с Минди и Беллой заказывали его в ювелирной лавке на 11-летние Регулуса». Женщина едва сдержала слезы, открыв медальон. Она еще больше расстроилась, ведь внутри были фотографии давно умерших тети и дяди. Записку Нарцисса расправила, прочла, сложила обратно, закрыв медальон, а после, уже не сдерживаясь, зарыдала, оплакивая маленького братика, которого помнила с младенчества. Люциус утянул супругу к себе на диван, а Северус пересел в кресло, чтобы освободить место женщине. Прижатая к теплому боку мужа, Нарцисса оплакивала мальчишку, ведь все эти годы она еще надеялась, что он где-то живет, скрывается, возможно, не помнит никого, но эта записка. Она поставила точку в ее метаниях. Северус подал ей зелье, чтобы скорее успокоить. Спустя десяток минут Нарцисса смогла взять себя в руки, вытерла слезы кружевным платочком, а потом, сев предельно ровно, спросила, в чем будет заключаться моя помощь. «Дорогая, мы пришли к выводу, что Регулус заменял медальон не один, а использовал домовика». Люциус держал жену за руку, передавая ей спокойствие и уверенность. «И вы решили, что я, как бывшая Блэк, смогу призвать родового эльфа?» «Абсолютно верно, миссис Малфой». Кроуфорду очень импонировала эта женщина. Умная, красивая, сдержанная, но с внутренним огнем. Такая убьет за своих, а потом лишь посетует, что платье заляпано кровью и портит ее облик. «Можно просто Нарцисса», — обаятельно улыбнулась женщина, — «ведь наш сын дружит с Гарри, глупо называть практически друга семьи так официально. Это огромная честь для меня, Нарцисса», — склонил голову в знак уважения Кроуфорд. «Тогда и я жду не меньшего, просто Демиан. Мерлин, вы еще станцуете вальс? Право слово, мы не на королевском приеме». Со своего места вскочил Северус. «Может, уже займемся делом?» Сев, Люциус закрыл лицо рукой, в который раз поражаясь импульсивности друга. Обычно холодный мужчина, когда дело касалось его друзей или близких, становился неуправляемым, как вулкан. Я до сих пор не понимаю, как тебя занесло на Слизерин с твоими замашками Гриффиндорца. О, Люц, помолчи, мы среди своих, к чему эти непонятные кружения, когда у нас дело горит? В ответ на эту экспрессивную речь нарцисса прыснула, захихикав как девчонка. Ты прав, Северус. Присядь, сверкая смешинками в глазах, сказала нарцисса. Как я помню, Регулуса обожал главный домовик, Кикимир. Надеюсь, он еще жив. Кикимир, вызывали, прекрасная леди Малфой? Спросил скрипучим голосом появившийся в гостиной эльф. Часть 18. Демиан задумчиво крутил в руках медальон Слизерина, оскверненный крестражем Томми. Интересно, как скоро с заданием справится третья пешка? На столе перед магом стояла открытая шкатулка, а в ней лежали кольцо, рубин, тетрадка и диадема. Такие разные вещи, какие-то незатейливые и простые, другие же имеющие богатую историю. И все объединяет одно – безумные амбиции одного трусливого волшебника, который из-за собственного иррационального страха смерти убил сотни, а то и тысячи людей. Демиан рассматривал разные варианты – собрать душу Томми и посмотреть, что получится. Уничтожить крестражи и окончательно разобраться с Недолордом. Осторожно извлечь крестражи, сохранив реликвии основателей Хогвартса и артефакт рода, а сами осколки скормить филактерии. Каждый вариант имел свои плюсы и минусы. С одной стороны, некроманту был интересен склад ума этого мага, все-таки в свое время он объединил под своим крылом многих великих волшебников, а на это требуется недюжинный талант и мудрость. С другой стороны, Демиана интересовало, в какой момент все пошло под откос, что стало отправной точкой в становлении безумца. Впрочем, все это исключительно любопытство некроманта, не более, а потому Томми можно просто отправить за грани и сосредоточиться на воспитаннике. Демиану нужен совет, да спросить его ни у кого. Госпожа, что же мне делать с этим темным магом? Никак не могу решить, какой путь выбрать, задумчиво сказал некромант, впрочем, не надеясь на ответ. Послушав тишину, Демиан решительно спрятал куски Томми в шкатулку и убрал ее на полку. Сам же направился на могильник. Среди мертвых ему думалось лучше всего. Время до завтрака еще было. Днем ранее вызывали, прекрасная леди Малфой, скрипучим голосом спросил домовик. Вид он имел неказистый, худой, бледный, в грязной порванной тряпке, множество морщин выдавали его голод и возраст, а глаза будто подернуты дымкой. Кикимир, да, вызывала, сказала нарцисса, удержав вскрик. Вид слуги явно показывал тяжелое состояние рода. Твой хозяин, Регулус Блэк, оставил тебе для уничтожения вещь. Расскажи о ее судьбе. Ты справился с заданием, молодой хозяин, эльф завыл, прижимая уши руками, ноги у него задрожали, а из глаз полились слезы. Никчемный Кикимир не смог помочь молодому хозяину, не смог уничтожить плохую вещь. Плохой Кикимир подвел хозяина. Упав на колени, эльф начал раскачиваться из стороны в сторону, не сдерживая громких рыданий. Демиан слегка поморщился. В такие моменты он даже рад, что его магию не выдерживают симбианты, и он вынужден использовать как прислужников поднятые трупы и духов. Не хотелось бы ему наблюдать у себя дома такого раба. Пусть домовики и сильны, но это раболепие. От него некроманта воротило. Пока Лич рассматривал этот спектакль одного актера, нет, он не сомневался в искренности существа, но эти рыдания бесполезны. В это время нарцисса вскочила и начала успокаивать эльфа, а потом залила в него успокоительное, которое подал запасливый Снейп. Спустя полчаса слез и уговоров эльф рассказал, что случилось в пещере. Как оказалось, Регулуса поразила жестокость темного лорда к самым преданным существам, эльфам. Именно Кикимир был удостоен чести испить то прекрасное зелье в чаше, от которого должен был погибнуть, но вопреки всему он выжил и рассказал своему хозяину и про пещеру, и про зелье, и про медальон. Юный гений, коим был Регулус, смог понять, что скрывал медальон, вспоминая различные намеки и высокомерные высказывания лорда, да, и не стоит забывать, к какому роду принадлежал юноша. Изучив копию трудов Герпия, найденную в семейной библиотеке, Релугус утвердился в своей догадке и решил помешать бывшему кумиру. Однако, парень не позволил Кикимиру рисковать и спасать себя, а потому погиб под действием зелья, будучи утянутым в озеро Инфери. Бедный домовик не смог выполнить последнюю волю любимого хозяина, не мог рассказать об этом, лишь прямые вопросы позволили ему открыть тайну. «Кикимир, отдай мне, как одной из Блэк, этот медальон, я сама его уничтожу», — тихо попросила нарцисса, все так же сидящая на коленях рядом с эльфом. «Мы уничтожим его, и воля твоего хозяина будет исполнена». У Кикимера не было оснований не верить любимой хозяйке, поэтому с хлопком он исчез, чтобы через минуту появиться вновь, держащим медальон в руках. С поклоном отдав вещь женщине, домовик замер. «Теперь возвращайся домой, ты не подвел молодого господина, и твоя совесть чиста, иди». Молча нарцисса встала, подошла к Демиану и отдала медальон. «Я надеюсь, что вы не сделаете хуже, Демиан. Этот человек ужасен и безумен. Теперь простите меня, я покину вас». Нарцисса кивнула головой и стремительно вышла из гостиной. Люциус поспешил за ней, напрочь забыв о манерах. Сейчас его волновала исключительно супруга. «Мы свои задачи выполнили, мистер Кроуфорд», — спустя недолгое время молчания сказал Снейп. «По поводу оплаты гонорара с вами свяжется лорд Малфой. Мне бы хотелось у вас поинтересоваться, когда мы сможем разобраться с метками. Я вам пришлю письмо, а сейчас я, пожалуй, отправлюсь домой. Передайте мои искренние извинения хозяевам дома». Демиан поклонился и покинул дом через парадную дверь, прекрасно просматриваемую из гостиной. За воротами он отпарировал к себе в замок. Уже дома некромант снял амулет, возвращая себе истинный облик, и направился в кабинет. Закинув медальон к остальным игрушкам, Демиан пошел к Гарри. Отчего-то ему страшно захотелось пообщаться с воспитанником. Мальчишка нашелся в библиотеке, где зачитывался пособием по анатомии. Странный выбор для такого юного исследователя, но некромант был не против. Пережив горячие объятия ребенка, Лич сел с ним рядом на диван и начал прояснять непонятные Гарри места. Незаметно прошло время до ужина. Полночь того же дня. В лаборатории мягко мерцали свечи, разгоняя тьму. На столе на металлическом подносе лежала облезлая крыса. Как сказала Хина, эта крыса была больной бешенством и покусала нескольких детей. Это немного успокоило совесть Гарри, ведь ему предстояло осознанно совершить убийство, хоть это и будет убийство грызуна. Руки мальчика немного дрожали, нож, сжимаемый потной ладонью, плясал в отблесках свечей, а глаза блестели от испуга. «Успокойся, Гарри». Демиан положил на плечи ребенка руки, ощущая, как подрагивает тело ребенка. «С одной стороны, можно убивать самостоятельно, а с Гарри проводить исключительно ритуалы, но с другой, некромант придерживался такого мнения, что ступивший на путь мага смерти должен уметь делать все от начала и до конца без скидок на возраст. И, естественно, Лич не забывал о поручении госпожи. Чем быстрее мальчик отбросит брезгливость и страх, тем скорее станет сильным и хладнокровным магом. Увы, но беззаботного детства у мальчика не будет. Крыса обездвижена, тебе нужно только перерезать ей горло. Давай, я в тебя верю». Мальчик закивал головой, а потом, выдохнув, закрыл глаза и придавил лезвие ножа к горлу грызуна. Острое лезвие мгновенно перерезало тонкую шкуру и трахею зверька, а потом и совсем отделило голову от туловища. Звонкий металлический скрежет заставил Гарри открыть глаза. Увиденное его поразило. На подносе лежала обезглавленная тушка крысы. Немного на расстоянии от нее покоилась острая мордочка со стекленевшими глазами, а между ними растекалась темная при неярком освещении кровь. От шока мальчик бросил нож, зажал рот руками, но, увидев на ладонях брызги крови, отшатнулся, а потом побежал к ведру, стоявшему на входе. Рвало мальчика долго, тело сотрясалось от спазмов, а слезы текли нескончаемым потоком. «Я убил, я ее убил», — плакал Гарри, а сам не мог остановить рвоту. Желчь жгла ему пищевод, а слезы горячими потоками омывали щеки. «Гарри!» — тихо позвал Демиан, но, не заметив реакции, повысил голос. «Гарри!» Мальчик замолк и поднял зареванное лицо. Выпив поданное Личем противорвотное и успокоительное, Гарри затих, но все так же не решался смотреть на стол, где лежала убитая крыса. Он не думал, что будет так сложно. Он помнил, как Дадли с компанией спокойно обижали бездомных кошек и отрывали крылья бабочкам, но он сам оказался слаб для этого, и ему было страшно. Он потихоньку начал понимать, что его опекун не просто добрый и умный дядя, а человек, который убил множество не крыс, а людей. От этого внутри что-то буквально оборвалось. Демиан заметил состояние воспитанника и сделал шаг к нему, но ребенок отшатнулся, задевая ведро. От грохота мальчик будто очнулся и посмотрел на некроманта иным взглядом. «Неужели у меня дар в этом?» Голос после слез был сиплым, глаза горели от слез, а мокрым щекам вдруг стало холодно. «У меня талант в убийствах?» «Нет». Голос некроманта звучал тихо и спокойно. «Твой дар в управлении мертвой материей. Ты можешь поднимать мертвых, дарить покой неупокоенным, общаться с умершими и помогать живущим, лечить сложные болезни и очищать проклятые места. «Но зачем тогда это?» – вскричал мальчик, указывая на труп крысы. «Затем, Гарри, что смерть неотделима от жизни. Ты должен уметь в нужное время убить одержимого, душу которого уже поглотило проклятие, принести жертву не дрогнувшей рукой, если этого потребует ритуал спасения ребенка, убить бешеного оборотня, вырезавшего поселение. Именно поэтому ты должен уметь убивать, иначе тебе, как некроманту, будет грош цена и век твой будет недолог. Наставник, мне нужно подумать». Гарри опустил голову. «Может, прервемся на сегодня?» «Конечно, как скажешь». Демиан наложил на поднос чары стазиса. «Пойдем отдыхать, утром поговорим». Мальчик лишь кивнул, а потом тихо покинул лабораторию. Некромант выдохнул, а потом пошел к себе. Спать ему не нужно, но хотелось просто полежать и подумать о будущем. Спустя минут 40 в дверь покоев мага робко поскреблись. «Да, входите». Лич приподнялся с постели и наблюдал, как дверь нерешительно открылась и в комнату зашел Гарри. Мальчик прижимал к себе одноглазого плюшевого медведя, волосы торчали в разные стороны, а глаза были круглыми и напуганными. «Гарри, что случилось?» «Опекун, мне немного страшно одному, щеки от признания покраснели, можно я сегодня посплю с вами?» «Конечно, проходи, я сейчас». Демиан встал, приглашая ребенка в постель, а сам прошел в гардеробную, где надел амулет, а из очередной мантии трансфигурировал пижаму. Не дело было холодить и еще больше пугать ребенка во сне костями. Вернувшись обратно, Демиан увидел, что мальчишка залез под одеяло, укрылся им до носа и посверкивал глазенками. «Теперь давай спи, опекун, а вы можете мне рассказать какую-нибудь историю?» Гарри не решился просить о колыбельной, ведь он большой мальчик, да и его наставник не милая дама, чтобы петь песенки. Но тут некромант его удивил. «Хочешь, спою тебе песню, которой меня успокаивала мама?» Получив от малыша кивок, некромант затянул тихо песню о маленькой птичке, которая летала по миру и смотрела, как колосятся поля, живут люди, растут деревья и сменяются день и ночь. Гарри притих под боком мужчины и в скорости уснул, уткнувшись носом в плечо некроманта, а одноглазый медведь грел бок мужчины и живот ребенка. Магия некроманта дополнительно укрывала мальчика легким покрывалом, даря защиту и покой. Так и пролежал Демиан до самого рассвета, храня сон сироты, а сам думал, как вырастить его, не сломав в самом начале. Часть 19. Темный лес насмешливо шуршал ветвями над головой, корни норовили подловить бегуна и переломать ему кости. Мартин Силвин бежал по албанскому лесу и проклинал всех, густые леса этого края, темного лорда, упрятавшего свою вещь в этом месте, но больше всего упивающийся проклинал вампиров, которые преследовали его с самых Афин, куда маг попал проездом, желая посетить один известный бордель. Это заведение предлагало своим посетителям удовлетворить любой, даже самый экзотический каприз, и Силвин удовлетворил. Откуда бы он знал, что упирающаяся красавица окажется не работницей заведения, а любопытной девчонкой, забредшей сюда из духа противоречия запретам родни. Вроде мелочь, подумаешь, очередная девчонка не пережила увлекательные игры с лордом Силвином. Но тут удача отвернулась от англичанина. Мертвая девка оказалась младшей сестрой местного авторитета. Мама быстро сдала убийцу криминальному братцу, а тот пустил по следу мага не только маглов с оружием, но и вампиров. В одном из переулков мага подстрелили картечью, что вызвало обильное кровотечение. Рана под действием заклятия и зелий затянулась, но плечо и рука все еще побаливали. Мартин был хорошим боевиком, но целитель из него был никудышный. Мелкие осколки он удалить не смог. Вампиры же оказались творческими личностями, они не стали сразу избавляться от жертвы, а тихо и незаметно последовали за ней. Пусть маг и аппарировал, но вампиры легко его отыскивали по запаху крови. Черными пятнами мрака они следовали за волшебником по пятам. Мелкая картечь в плече создавала неудобства при аппарации, рана постоянно открывалась. Чувствуя за собой погоню, маг не рискнул сунуться к лекарям, а решил укрыться в лесах, надеясь, что от него отстанут. Именно поэтому Мартин Силвин сейчас не наслаждался природой Албании, а бежал испуганным зайцем без оглядки. Палочку он уже потерял, плечо снова кровоточило, слабость накатывала волнами, жажда мутила сознание, уже отупевшие от боли и усталости. Маг не знал, что по пятам за ним следовали не только вампиры, но и ворон. Эта птица должна была передать Демиану найденную чашу, Но вот возможности выполнить поручение посланнику еще не выпало. Мартин устал, звук тяжелого дыхания терялся в шуме леса. Маг прислонился к многолетнему дереву спиной, со свистом выдыхая воздух, стараясь лишний раз не дергаться. Плечо простреливало болью в грудь, рука и вовсе уже не слушалась. Судорожно сдерживая злое рычание и бессильный вой, маг прислушался, за его спиной, где-то в глубине леса раздавался смех. Вампиры развлекались с добычей. «Куда же спряталась наша милая псинка?» Раздался один голос, забилась в свою норку, как настоящая крыска. Засмеялся другой. Слабенький маг думал, что здесь он бог и царь, а оказалось, что он лишь мышка. Захохотал третий. «Давно мы волшебную кровь не пили, а уж какой дивный вкус она приобретает от страха». Сильвин уже не мог понять, какой из вампиров говорил. Ему казалось, что за ним следует целая стая кровососов. На самом деле сраженный горем мафиози нанял пятерку вампиров, известных в обычном мире как самая надежная и исполнительная группа киллеров. Магл, сам того не ведая, дал вампирам шанс поизмываться над волшебником из Великобритании, страны, славящейся своими гонениями и ненавистью к другим магическим расам. Исполнители искренне наслаждались заданием, гоняя уставшего мага по лесам, подтачивая его силой и разум. Душок страха яркой полосой расчеркивал пространство, в глубине которого путеводной звездой заполошно билось сердце еще живого человека. Ворон присел на верхнюю ветку дерева, под которым осел на землю Сильвин. Лорд уже не мог бежать, а потому отчаянно ждал, когда же смерть придет к нему. Здоровой рукой Мартин нащупал около ствола дерева сломанную корягу, сжав ее изо всех сил. Минута, другая, и вот перед ним встала группа вампиров. «Все же пять», — криво усмехнулся волшебник, — «что, гады, довольны?» «Не скажу, что счастлив связываться с такой падалью, как ты», — ответил один из кровососов, присев перед магом на корточки, — «но ты совершил ошибку. Зачем ты насиловал сестру уважаемого господина Миланоса? Тебе мало было девок в борделе?» поднял за подбородок Мартина вампир, чтобы тот увидел его блестящие в темноте глаза. «Да, не знал я, что она не шлюха», — закричал маг, но тут пальцы сжали его подбородок весьма болезненно. «Какого Мордрида ее понесло в это место, если она такая чистая и невинная роза?» Закончив свой вопрос, маг захрипел, потому что один из вампиров воткнул в его здоровое плечо кинжал. Ноги волшебника засучили по земле в попытках отползти, но путь назад преграждало дерево. «Я не знал». Девушка сопротивлялась. Что непонятного было? В искреннем недоумении приподнял бровь сидящий перед волшебником вампир. Я же специально искал это заведение. Маг говорил с трудом, но старался защититься. В душе он уже сто раз пожалел о своем визите в этот бордель. Понесла его недоброе. Пусть Мартин и славился своей жестокостью в рядах упивающихся, но за свою шкуру дрожал. Он бы смог справиться с парой вампиров даже без палочки, но этих тварей было пять. Плюс он еще ранен. С другой стороны, разозлившись, они могли убить его быстро, а не растягивать мучения на несколько суток. Просчитывая варианты, маг думал, Карил, что не взял с собой святую воду, крест, хоть что-то, что могло бы помочь против этих тварей. Но больше всего он жалел об утерянной палочке. Какие же вы слабые, волшебники, без своих палочек, едва ли не промурлыкал один из вампиров, что стоял в стороне. Тут глаза Сильвина расширились. Этот гад достал из кармана куртки его палочку и начал крутить в руках. Упивающийся стал оценивать свои шансы. Возможность есть. Опустив голову, маг освободил подбородок из хватки сидящего перед ним вампира, перехватил покрепче ветку. Глубокий вдох, и маг рванул. Пересиливая боль в ранах, волшебник, что было сил, воткнул сломанную корягу в грудь ближайшего вампира. От удара тот упал на спину, что позволило магу пробить грудину орудием, используя инерцию и собственный вес. Уперевшись коленом в тело вампира, Мартин выдернул ветку и вскочил на ноги. Палкой он рубанул по руке вампира, державшего его палочку, заставив того уронить ее на землю. Мартин рванул к своей палочке, стараясь не потерять из виду место, куда полетело его оружие. Темнота и трава существенно ухудшали поиски, но тут удача улыбнулась магу. Он смог схватить свою преданную помощницу и, направив ее на стоявшего ближе всего к нему вампира, прокричал заклинание «Инсиндия». Тварь загорелась как спичка, секунда, и следующий вампир вспыхивает «Инсиндия, Инсиндия». Один вампир лежал в траве и не подавал никаких признаков жизни, трое горели, оглашая лес своими криками. Где был пятый? Силвин кинул заклинание сканирования пространства. Отклик пришел из-за спины, резкий разворот, но волшебник не успел. Вампир, разозленный уничтожением его напарников, вцепился в горло человеку, раздирая когтями спину и разламывая позвоночник. Последним усилием Силвин ткнул палочку в вампира. Инсиндия, вампир вспыхнул, но не выпустил жертву из когтей. В итоге Мартина начал пожирать собственно созданный огонь. Затушить или отменить заклинание сил уже не осталось. В итоге спустя пару минут на землю упал обгоревший труп волшебника, а его тело припорошили останки, обратившегося в прах вампира. Еще три горстки пепла быстро унесло вглубь леса ветром. Около часа в лесу была тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев и скрипом старых деревьев. Вдруг с земли раздался стон. Почти в сердце попал, гад, с кряхтением сел тот самый вампир, лежавший все это время на земле с раной в груди. Он судорожно регенерировал, собирая осколки костей, заживляя порванные сосуды и мышцы, находясь при этом в неком состоянии анабиоза. Удивленно оглядевшись вокруг, вампир понял, что всю битву пропустил, однако остался жив. Подойдя к обгоревшему трупу, вампир уперся каблуком ботинка в плечо мага, а после с легкостью оторвал голову умершего человека. Подарочек господину Миланосу готов. Завернув голову в собственную куртку, вампир, насвистывая веселый мотив, покинул место гибели его товарища и волшебника. Уже скоро ворон мог видеть, как из леса вылетела черная дымка. Каркнув, птица снялась с ветки и полетела к хозяину. «Значит, пешка померла», — задумчиво произнес лич, перебирая перья своего помощника. Ворон согласно каркнул. «Ты молодец, спасибо за помощь, можешь отдыхать». Легкий взмах руки мага, и ворон превратился в сизое облачко, которая спустя мгновение исчезла. Не зря я за ним отправил присматривать Лучиана. Силвин умер по своей дурости, нечего жалеть. Но вот что делать с остатками затейника. Лич ходил по кабинету из стороны в сторону, раздумывая. Самому отправляться, много чести. Поручать кому-либо, нет гарантии исполнения. О, помнится, мой друг Далпида, мне должен. Вот и будет ему развлечение. Обрадовавшись, что есть выход без лишних забот, некромант сел писать послание своему давнему должнику, Далпида Армании. Этому магу в свое время, лет так 200 назад, Демиан вылечил дочь. Долг жизни за волшебником все еще висит. Правда, нет гарантий, что он жив, но вот детишки-то его должны еще бегать по земле. Сборка затейника не горит, а потому можно не спеша попробовать разные варианты. Далпида первый из них. Серая крыса в очередной раз бежала от стаи собак. Эти противные гады не давали коросте спокойно ковыряться в мусоре, находя лакомые кусочки. Грызун нырял под коробки, прятался в темных углах, но противные псины не бросали след. Постоянный лай преследовал животное. Вскоре он выскочил через дыру в заборе, оставляя преследователей далеко позади. Запыхавшись, грызун сел и оглянулся. Дыхание было прерывистым, а сердце, казалось, билось где-то в районе ушей. Тут над головой зверька раздался визг. «Крыса! Крыса!» Женщина кричала громко, напрягая нежные и чувствительные уши грызуна. Тут крысу больно ударил носком ботинка стоявший рядом с визгливой особой мужчина. «Мерзость!» Мужчина подал руку даме, говорили «достойный ресторан», а тут перед главным входом крысы бегают. «Пошли отсюда!» Крысюк, отлетевший на газон, увидел, что в своих попытках сбежать, он выскочил на улицу Магловского города. По дорогам проезжали огромные металлические повозки, воняющие дымом, а по тротуару шли люди. Прямо перед грызуном высились стеклянные двери, за которыми были видны столики и одетые в форму официанты, обслуживающие посетителей. Превозмогая боль, используя нос как ориентир, крыс нашел заднюю дверь ресторана и шмыгнул на кухню. Он надеялся задержаться здесь подольше, увидев хранилище продуктов самого высокого качества. Часть 20. Примечание к части. Приветствую. Извините за задержку. Отчеты сданы. Дочкин день рождения отмечен, и теперь я снова с вами. Приятного чтения. Руку ниже. Ты держишь меч, а не веер для отпугивания кавалеров. Демиан внимательно смотрел на стойку воспитанника. Он осваивал основы фехтования. Мальчик был одет в удобные мягкие штаны и рубашку, на ногах мокасины. Шаг вперед, взмах, шаг, взмах. Повторить 100 раз, считай. Свистел деревянный меч. Мальчишка пыхтел и сопел, но упорно считал. Сегодняшняя тренировка – это долгий путь становления некроманта. Пусть кто-то считает, что некроманты стоят столбом и движением глаза управляют нечистью. Это в корне неверно. Настоящий некромаг должен уметь обращаться с оружием, прекрасно бегать и быть выносливым. Скажи мне, каким должен быть настоящий маг? Сильным физически, устойчивым морально и богатым духовно», — прокричал мальчишка, сбивая дыхание и неловко покачнувшись в сторону, смазав взмах. «Ошибка. Сначала. Один. Два». Звонкий голосок раздавался во внутреннем дворе замка. После той истерики с убийством крысы, Гарри всерьез задумался. Однако, пара фраз при разговоре с опекуном врезались в сознание ребенка, позволяя ему успокоиться и вернуть себе хорошее расположение духа. «Пойми, Гарри, у тебя есть дар. От того, что ты не будешь учиться им управлять, он не исчезнет. Просто подсознательно ты будешь использовать эту силу и не всегда во благо. От испуга испепелишь кого-нибудь или, пожелав помощи, поднимешь кладбище, а потом сам же будешь убегать от восставшей нежити. Я не хочу сделать из тебя монстра. Я хочу, чтобы ты жил долго и в здравом уме, а не умер во цвете лет от глупой ошибки». 33. 34. Начавшаяся учеба увлекла мальчика, он с удовольствием делал зарядку, учился летать на фестралах, читал книги, учил заклинания и таблицы компонентов ритуалов и зелий. Сейчас он с трудом делал махи мечом, ведь это было лишь третье занятие по фехтованию, мышцы, не приученные к нагрузкам в таком объеме, болели и ныли. Мази, которыми Гарри снабжал опекун, помогали, но все же усталость брала свое. Спустя почти час, Гарри закончил с выполнением махов, но зная, что после такого труда сразу же останавливаться резко нельзя, выполнил растяжку, расслабляя забитые мышцы. Получив похвалу от опекуна, мальчик побежал в душ. Его ждала интересная лекция об инструментах волшебников, палочках, посохах, кольцах и прочем. «Итак, Гарри, ты хотел узнать о волшебных палочках, про которые написано в книгах по чарам?» Демиан с вопросом уставился на подопечного, тот энергично закивал. «Если по-простому, палочка – это артефакт, созданный магом из древесины или кости с добавлением магического компонента в сердечник. Если посложнее, то нужно начать немного с другого. Маги отличаются от обычных людей наличием в себе средоточия магии. Принято называть его магическим ядром, оно находится в районе солнечного сплетения. От него по всему телу, дублируя кровеносную систему, расходятся каналы, по которым течет магия». Лич старался объяснить предельно просто, избегая сложных терминов. «Получается, что все тело волшебника просто пропитано магией?» — удивленно спросил Гарри, с интересом присматриваясь к своей ладошке. Демиан усмехнулся. «Именно. Но сила внутри, а творить волшебство надо за пределами тела. Поэтому маги учатся исторгать эту силу из себя, чтобы преобразовывать окружающее пространство. Если юный волшебник регулярно и усиленно тренируется, расходуя магию, то его каналы становятся сильнее. Конечно же, существуют такие таланты, с рождения наделенные великими силами, но и обычный маг может стать сильнее, если будет развивать свое тело и часто практиковаться в магии. Однако, существует ряд ограничений, наличие ограничителей или блокаторов, а также печати предателей крови. В таких случаях магическое ядро заключается в своеобразный кокон, где оно не может расти, не может перерабатывать энергию и отправлять ее в больших количествах по каналам. Увы, но без снятия таких блокаторов, никакого развития не может быть. Но мы отвлеклись. Итак, маг может передавать магическую силу наружу через руки и все тело, ведь магические выбросы — это по сути вырвавшаяся из тела ребенка сила. Для удобства управления своими силами маги придумали инструменты, в том числе и палочки. Но за давностью лет, магическое сообщество большинства стран забыло, что изначально маги творили руками, а инструменты использовали в редких случаях, палочки для точных манипуляций, как пропускающие тончайшие потоки магии, посохи и налобные обручи для масштабной волшбы. Сейчас редко кто может похвастаться владением магией без использования проводников, а уж консервативные страны, в их число входит и Великобритания, и вовсе считают палочки единственным возможным видом инструмента. При этом сами палочки стали настолько ущербными, что диву даешься. Строго ограниченные виды древесины, кость не применяется вовсе, а большинство сильных сердечников признаны темными и запрещены, как, например, волосы девственницы у мертвия, прах дементора или шерсть грима. Гарри смотрел на учителя круглыми глазами, а ведь постоянное использование палочки не позволяет магу применять на практике весь потенциал, что приводит к сужению каналов и общему регрессу магического ядра. В этом плане оптимальными являются парные браслеты, посохи или кольца. Но все же лучшим будет приучаться изначально работать без инструмента, особенно для растущего мага. С тобой мы будем работать по-другому. Вот, Демиан поставил перед Гарри шкатулку с опалом, полученным от госпожи. Этот камень подарен тебе вечной невестой. Мальчик ойкнул и с восторгом в глазах по-новому взглянул на черный камень перед собой. Поскольку ты побывал на грани, а потому коснулся мира мертвых и вернулся, то в тебе сильно некроматическое начало. Для работы с такой энергией требуется особый инструмент. У меня это кольцо. Лич продемонстрировал перстень из цельного камня на своем пальце, способное принять еще два вида проводника для моей работы. Взмах, и в руках некроманта появился уже знакомый Гарри посох. Следующее движение превратило его в сверкающий темнотой меч. Стальное лезвие буквально поглощало свет. Чтобы опал стал твоим проводником и помощником, требуется провести ритуал, чем мы собственно и займемся через несколько ночей. Опал – камень с характером, но своему владельцу он предан. После ритуала он станет твоим верным спутником на всю жизнь. Оружие и вид инструмента подбираются в зависимости от черт характера мага. Вполне возможно, что у тебя будет лишь один вариант проводника или несколько. Это мне неведомо. А как заслужить дружбу такого камня? Гарри уже и вовсе не мог оторвать восхищенного взора от черного опала. Его темное нутро влекло мальчика, а душа просто пела от радости и предвкушения. Верный, пусть и неодушевленный, друг на всю жизнь. А если я вдруг потеряю свой перстень? С беспокойством поинтересовался ученик. Позовешь, и он вернется к тебе. Демиан взлохматил волосы Гарри, заставив того засмеяться. Дашь ему имя, и он всегда отзовется. У моего тоже есть имя, Никро. Того же, кто захочет взять его без спроса или против воли владельца, камень просто убьет и выпьет, чтобы передать силы хозяину. Так, смотри, полнолуние у нас через неделю, поэтому займемся медитациями. Это даст тебе больше уверенности при ритуале. Напомни мне, старику, что такое медитация. Медитация – это трансфигурация, это наука, позволяющая преображать материю. Так ты можешь преобразовать живое в неживое, изменить свойства предмета, деревянный стол сделать стальной саблей, обратить поверженного врага в обычный камешек, из жука сделать пуговицы. То примеры. Гарри внимательно слушал теоретическую часть о такой интересной магии, как трансфигурация. Высшим мастерством считается вечная трансфигурация и анимагия. Последнее – это способность мага обращаться в животное. Иногда такой навык позволяет выжить. Например, если волшебник может становиться мелким грызуном или насекомым, то ему легче укрыться от врагов, а принятие облика крупного хищника – физически подавить нападавших. Зверь проявляется в зависимости от черт характера, но можно специальными медитациями добиться призыва нужного животного. Птицы – для мечтающего летать и преодолевать большие расстояния, собаки или кошки – для легкого скрыта среди обычных питомцев и так далее. Любые превращения возможны благодаря специальным формулам, которые мы будем разучивать на практике, после получения тобой инструмента. Срок закрепления эффекта трансфигурации зависит от силы и контроля мага. Чем они выше, тем дольше сохраняется состояние объекта. Записывай основные правила трансфигурации. Первое. Четкое представление конечного результата. Это может быть как внешний вид, ярко отпечатавшийся в памяти, так и знание его детального состава. Например, ты знаешь, как выглядит диван, что он должен быть мягким, но иметь твердую основу. Ты должен представить его себе в деталях: цвет, фактуру материала, декор. Трансфигурация намного легче дается людям с развитым воображением. Демиан дождался, пока Гарри запишет основные моменты. Второе. Дозированное вливание силы. Лорд Мракс, подскажите, пожалуйста, а почему волшебники Великобритании так плохо относятся к магическим народам? Задал вопрос Гарри портрету, размещенному на одной из стен библиотеки. Сопляк, не смей со мной заговаривать. Какое-то отрепье недостойно общения со мной. Заорал портрет. Мальчик расстроился, но задумался, почему он на трепе. С этим вопросом он пошел к наставнику. Лорд Мракс, почему ваш род прервался? Я читал, что ваши последние потомки были сумасшедшими. Это наследственное. Гарри снова подошел к портрету. Демиан посоветовал не обижаться на вредного старика, тому просто скучно и ему нужно общение с молодежью. Наивный ребенок не заметил иронии в голосе Лича, а потому по доброте душевной стал по три раза на дню подходить к портрету с тем или иным вопросом. Ты, да как ты смеешь? Еще скажи, что я сумасшедший. Корвин буквально задохнулся от возмущения. «Мой род был самым чистокровным, и все наши беды были от происков врагов. Иди отсюда и не смей меня беспокоить». Гарри озаботился вопросом чистокровности и снова пошел к Личу за разъяснениями. «Лорд Мракс, наставник сказал, что вы видели настоящего Василиска». Гарри говорил с придыханием. «Расскажите, пожалуйста, какой он, проклятый мальчишка, что же ты ко мне пристал?» Мак не знал, как прогнать это любопытное дитя, хотя, если честно, его вопросы здорово разгоняли скуку, но сила привычки и пренебрежения к другим слишком глубоко въелась в натуру и дало отпечаток и после смерти. «Наставник посоветовал подойти к вам, потому что он не может мне помочь, он не знает языка змей». «Да как ты сме?» Тут Корвин закрыл рот, когда хотел опять начать орать на ребенка. «Постой, ты умеешь говорить со змеями?» «Да», Гарри кивнул, «учитель сказал, что это из-за того, что во мне почти 4 года сидел крестраж Змеиуста. Благодаря этому навык растворился во мне и стал моим собственным. Если бы этот осколок не был столь сильным, а я не так мал, то не пришлось бы производить изгнание. Как сказал мистер Кроуфорд, я мог бы его поглотить и оставить все его знания и навыки себе. Но я был слишком мал, когда его получил, поэтому он сильно вредил и пришлось его удалить». «Ваат», на одном дыхании отрапортовал мальчик. Корвин с интересом присмотрелся к ребенку. «Талант общения со змеями очень редкий», уже намного спокойнее сказал Корвин. «А как ты понял, что можешь говорить с гадами?» «Один раз, я случайно наступил на ужа в саду тети Петунии. Он на меня очень обиделся». «Забавно». Мрак засмеялся. «Как тебя зовут, мальчик?» «Гарри Поттер, сэр». Ребенок поклонился, как его учил наставник. «Что ж, Гарри, позволь тебе поведать о Василиске. Его убежище находится глубоко под землей под Хогвартсом в тайной комнате, созданной самим Салазаром Слизерином. Ты знаешь, кто такой Салазар Слизерин? Это великий волшебник. Он...» Корвин вещал воодушевленно, а Гарри с интересом слушал, присев на стульчик. К счастью, портрет повесили недалеко от стола с письменными принадлежностями, поэтому мальчик смог достать пергамент и начать делать записи. История тайной комнаты, Василиска и самого Корвина увлекла юного мага. Оба были увлечены общением, поэтому не заметили, как Демиан наблюдал за парочкой, стоя в дверях библиотеки. «Ну-ну, не будет он учить полукровку. Старый ханжа», — усмехнулся Лич и покинул комнату. Часть 21. В учебной комнате царила уютная тишина, нарушаемая лишь старательным сопением Гарри, скрипом пера и шуршанием бумаг в руках Демиана. Был урок чистописания. Пока мальчик переписывал на пергамент строки первой песни Божественной комедии, Лич изучал отчет частного детектива. Магловский следователь выяснил несколько интересных фактов. В частности, что Гарри был подкинут на порог семейства Дурсли 1 ноября 1981 года. Ночь была холодной, малыша обнаружили лишь утром, случайно. Вскоре по соседству, ближе к январю следующего года, поселилась одинокая дама, Арабелла Фик. По словам соседей, к ней, кроме одного джентльмена в потрепанном костюме, за все эти годы никто не приходил. Визиты носили регулярный характер, раз в 1 или 2 месяца. Сама же пожилая женщина была добра к Гарри, угощая его обедами. Дама покинула свой дом на следующий день, после визита Демиана к Дурслям. Детектив информировал, что на данный момент Вернан Дурсль утратил дееспособность. В связи с тяжелым заболеванием ему ампутировали все конечности. Его супруга выставила на продажу дом и бизнес супруга. Против Петунии Дурсли и Вернана Дурсль ведется расследование о их методах воспитания и возможности привлечения их к ответственности по закону. Их сына, Дадли Дурсля, забрали органы опеки и определили в приемную семью. Ребенок оказался очень капризным, жестоким и нетерпимым, потому его опекуны вернули мальчика обратно в систему спустя буквально неделю. Как оказалось, он побил еще одного приемного ребенка в семье и очень удивился, когда мальчик угодил в больницу с переломами. Сейчас с Дадли работают психологи и рассматривают другие варианты приемных семей. «Наставник, а что значит сон?» – спросил Гарри, отвлекая Демиана от раздумий. «О, ты сейчас на строке про звезды и любовь? Слово «сон» значит множество или собрание чего-то. Здесь множество прекрасных звезд, поэтому сон прекрасный». «Спасибо», – мальчик кивнул. «Очень сложно написано, но очень поэтично. Эта поэма написана в 14 веке Маглом Данте Алигьери. В ней он о многом рассуждает, описывая и свои политические убеждения, и свое отношение к отдельным личностям и группам лиц. Тогда Флоренция была своеобразным флагманом развития Европы, Магловской Европы, естественно, и переживала очень неоднозначные времена. Подробнее мы разберем это произведение на риторике, все же в ней очень много ярких образов и примеров того, как можно выразить свое мировоззрение. «Как все сложно, сэр», — вздохнул ребенок. «Жизнь всегда сложна, Гарри, но что мешает ее немного понять, чтобы было интереснее? Наставник, вы не знаете, как поживают мои тетя с дядей. Пусть мне у них было плохо, но...» Спустя несколько мгновений тишины спросил мальчик и тут же стушевался. «Но ты привык считать их своей семьей, верно?» «Да, сэр, не буду скрывать от тебя, мое проклятие работает в полной мере», — Гарри немного вздрогнул, вспомнив, как Демиан проклял его родню. «Мистер Дурсли сейчас сильно болеет, ведь он был самым жестоким к тебе. Твоя тетя занимается его здоровьем, а Дурсли-младший находится в приемной семье, где ему привьют должное уважение к другим и манеры». «Понятно», — Гарри опустил голову, скрывая глаза за челкой. Ему было жаль родственников, он до сих пор чувствовал за собой часть вины. «Гарри, посмотри на меня», — Демиан спокойно смотрел на метание ученика. «Пойми, то, как они с тобой поступали, недопустимо. Каким бы ты сложным или неудобным ребенком не был, избиение, лишение свободы и запрет еды никогда не будут правильными методами воспитания. Почему они не привлекли для помощи психологов, специалистов? Вы же говорили», — начал Гарри после небольшой паузы, — «что на них как-то повлияли магически, чтобы они так со мной обращались». «Да, воздействие возможно и, скорее всего, было, но они не выглядели марионетками. То есть они мыслили, рассуждали. Пусть мистеру Дурслю ты чужой, но ведь для миссис Дурсли ты родной племянник, сын ее младшей сестры. Что в твоем случае должна была делать женщина, что приютила у себя родственника? Заботиться, пусть не любить и не баловать, но обеспечивать первоочередные нужды. Тем более, на тебя были оформлены все требуемые документы, в доказательство Демиан помахал бумагами от детектива, и твои опекуны получали пособие. Его вполне хватило бы на нормальную одежду и полноценное питание, но ты и этого был лишен. Вместо этого тебя упрятали в чулан, лишали еды, заставляли носить обноски, а также подвергали регулярным избиениям. Да, они не получали поддержку от магического правительства, но материальная помощь поступала от магловской стороны. Ты в данной ситуации жертва, которая в будущем либо стала бы озлобленным маньяком, либо бы так и осталась забитым созданием, удобным в управлении. Получается, — Гарри нахмурил лоб, — они впервые с опекуном так детально разбирали его жизнь в доме тетушки. Получается, я бы стал или злодеем, или кем, или куклой без мыслей, инициативы и здравого рассудка. Но зачем? — Гарри округлил свои зеленые глазенки. Кто меня так ненавидит, что сделал так? Я пока еще не до конца разобрался в ситуации, но когда буду владеть всей информацией, мы с тобой детально все обсудим. Хорошо, — мальчик кивнул, — тогда возвращайся к письму. Спустя пару минут тишины раздался стук в дверь комнаты. Грох передал Демиану письмо от юриста с просьбой встретиться. Льюис выяснил много интересного и желал поделиться информацией со своим работодателем. Передав ответ, где назначил встречу через день, Лич вернулся к своему ученику, внимательно осматривая уже написанное и указывая на ошибки. «Сегодня у Гарри и Демиана планировалась важная операция, привязка опала и призыв оружия. Именно поэтому мальчишка сидел и писал строчки, а не скакал во дворе. Ребенок и так был возбужден предстоящим, чтобы еще активно махать мечом или летать на фистралах». Директор Дамблдор возвращался с очередного заседания Визингамота, размышляя, как ему искать мальчишку. Все больше он склонялся к мысли пустить ситуацию на самотек. Ребенок жив и рано или поздно появится в школе. Директор про себя порадовался, что в свое время озаботился заключить с Джеймсом Поттером контракт на обучение детей Поттеров в Хогвартсе. Проблема в другом: каким вырастет мальчик в новой семье? То, что его взяли под опеку не маги, Дамблдор был уверен, его соглядатай в министерстве обязательно бы заметили документы на опеку. А маглы, директор был уверен, ничему особенно нужному ребенка не научит. Успокоив себя этим, директор вернулся к делам насущным. Школа. Пора уже напомнить Зельевару об оказанной в свое время услуге и озадачить подготовкой зелий для больничного крыла и закупкой ингредиентов для следующего учебного года. Слизеринцу нельзя давать много свободы, а то начнет думать о ненужном, а светлой стороне это невыгодно. Молли. Входная дверь громко ударилась о стену, заставив женщину уронить ложку, которой она помешивала в большой кастрюле суп. Молли, поздравь меня, меня перевели в отдел контроля магических существ. Радостный Артур схватил в объятия супругу и закружил по кухне, не обращая внимания ни на общую крупность комплекции любимой, ни на выпученные глаза Рона и Джинни, сидевших за столом и лепивших из теста пирожки с вареньем. «Поздравляю, дорогой!» Молли счастливо рассмеялась и обняла своего мужа. Детвора подхватила настрой и радостно прижалась к обнявшимся родителям. Спустя мгновение из других комнат прибежали остальные дети, узнав, в чем причина суеты, они также присоединились к семейным объятиям. «Теперь я буду работать за хорошую зарплату». Гордый Артур сел во главе стола, а Молли решила воспользоваться всеобщим сбором, а потому быстро накрыла обеденный стол. «Я договорился с Тарнби, что к началу учебного года всем детям предоставят амулеты защиты. Но как же с их оплатой? Ведь цена каждого очень высока», – обеспокоенно спросила женщина, разливая по тарелкам суп. Одну тарелку она наполнила, оставив остывать. «Не беспокойся», – Артур подмигнул супруге. «Я нашел у магловскупщика старой техники и мебели. Продадим мои запасы из сарая, кое-что починю. И, как оказалось, те бумажки, что я собирал в банку, это, Молли, представь себе, магловские деньги. Их можно будет обменять у гоблинов на галеоны. Кстати, семья, я почти закончил с заколдовыванием автомобиля. Скоро сможем на нем ездить». Детвора запищала от восторга, Молли лишь покачала головой. Подхватив поднос с тарелкой супа, нарезанным хлебом и стаканом сока, женщина поднялась на второй этаж. «Тонки, пора пообедать», — Молли подошла к кровати и, поставив поднос на тумбу, помогла сесть эльфу. «Хозяйка, Тонки так стыдно, что волшебница должна ухаживать за глупым эльфом». Существо сжало руки перед собой, не позволяя себе выкручивать уши и как-либо себе вредить. У него уже был опыт такого действа, Молли так кричала на него, что эльф зарекся когда-либо наказывать себя. Хозяйка против и ясно об этом высказалась. «Не переживай, Тонки», — мягко сказала Молли, присев на кровать. Передала эльфу поднос и стала наблюдать, как он ест. «Скоро ты поправишься и сможешь нам помогать, а пока ты должен принять заботу своих хозяев». Эльф энергично закивал. Его фигура постепенно начала обретать крепость, исчезли торчащие ребра, веревка на шее стала намного тоньше, чем была. Как сказали гоблины, полное исчезновение этой петли будет означать выздоровление эльфа. «Скоро ты будешь заниматься домашними хлопотами и присмотром за детьми, пока мы с Артуром будем работать, так что отдыхай и набирайся сил. Доедай, я позже заберу посуду». Женщина встала и покинула комнату, тихо прикрыв за собой дверь. Тонкий не даст в обиду семью хозяйки. Эльф крепче сжал ложку и с еще большим энтузиазмом начал поглощать суп. Его первое поручение было простым – выздороветь, и он его выполнит. «Что скажете, господин Грызолап?» — с интересом спросил Северус Снейпу, специалиста по артефактам и оценщика, которого по его просьбе предоставил Гринготтс. Гоблин отложил магическую лупу, с помощью коей осматривал перстень перед собой, и поднял глаза на мага. «Этот перстень, мистер Снейп, несомненно уникален», — гоблин говорил сдержанно, но в душе его снедало волнение и едва удавалось удержать руки от дрожи. «Я еще никогда не сталкивался с такой тонкой работой, даже признанные мастера-эльфы не могли бы создать подобный шедевр. Этот перстень прекрасен и великолепен. Позвольте поинтересоваться, как вам удалось завладеть подобной диковинкой?» Взгляд гоблина блеснул лукавством и интересом. «Это был подарок. К нему была небольшая записка», — Зельевар передал пергамент гоблину. Тот с интересом вчитался, недолго подумал, а потом по-новому взглянул на сидящего перед ним человека. «Кто бы вам его ни подарил, эта личность была вам искренне признательна. Почему вы так решили, господин Грызолап?» Зельевар был заинтригован. «Этот перстень создан как идеальный защитный, накопительный и представительский артефакт. Его нельзя украсть или изъять обманом, покусившегося просто убьет на месте. А текст записки явно намекает: сделайте перстень родовой регалией, а сами создайте свой собственный род. Принц для нового королевства, новый король для своего рода». Грызолап потер пальцем подбородок, осматривая замершего Зельевара с ног до головы. «Вы же не планируете вступать в наследство принцев, так почему же не создать основу нового рода, который в будущем может прославиться, а там недалеко и до дворянства? Провести магический ритуал признания нового рода перед магией, а после заняться строительством родового гнезда. 2-3 поколения, и ваши потомки войдут в палату лордов. Такой перстень может подкинуть сюрприз во время ритуала, но исключительно приятный. Подумайте об этом, мистер Снейп. Хозяин Драка, хозяин Люциус будет ругать вас. Молодой эльф стоял в дверях загона, руками закручивая собственные уши. Спокойно, Ранни, он ничего не узнает. Только тихо, шикнул на поскуливающего эльфа беловолосый мальчик. Он крадучись пробирался к той части загона, где расположились на сон павлины. Очень уж хотел Драка подарить другу белое перо редкого магического альбиноса павлина, да и похвастаться такой диковинкой тоже. А то у друга фестралы редкость редкостная, а у него пусть и ценные, но такие противно крикливые птицы. А перьями можно будет писать, красиво и практично. Тут под ногой мальчика зашуршала свежая солома, но птицы не подняли панику. Осторожно протянув руку, ребенок схватил парочку перьев из хвоста ближайшего павлина и с силой дернул. Тот тут же проснулся и закричал от боли, разбудив остальную стаю. Птицы забеспокоились, начали метаться в закрытом помещении, а Драка, прижимая к груди пук перьев, оказалось, он схватил больше двух перьев, но кто ж в темноте разберет, зайцем метнулся к двери, снеся с пути переживающего эльфа. В ночной тиши шум разбуженных павлинов звучал громко, а потому мальчик не успел добежать до двери дома, когда навстречу ему выскочил всклокоченный отец и не менее обеспокоенная мать. Волосы обоих родителей были взлохмачены, а тела облачены в попыхах накинутые халаты. Драколюциус Малфой строго позвал сына отец: «Извольте объяснить, молодой человек, почему вы не спите в своей постели? Что за шум среди ночи?» И тут глаза Люциуса заметили добычу ребенка. «Зачем ты выдрал хвост павлину?» За спиной мужчины, сдерживая смех, стояла Нарцисса, знающая нелюбовь сына к питомцам отца. Ее глаза сверкали весельем. «Отец, я хотел себе перо для письма», — честно соврал ребенок. «Попросил бы у меня, мы бы купили тебе любое», — все так же недоумевал мужчина. «Зачем же так измываться над животными? Иди в постель, завтра поговорим». Люциус повернулся к жене: «Я пойду, успокою птиц», и быстро пошел к загону. Нарцисса тихо засмеялась, когда услышала от загона вопль мужа: «Мерлин, Наполеон, ты теперь с лысой задницей», а потом обняла сына за плечи и повела его в дом. «Спасибо, Драка», — женщина подмигнула мальчику, «я сама иногда хочу им повыдергивать все перья за их вопли». А так, хоть не просто так кричат, мать и сын захихикали, но все же мучить животных нельзя. Но хвост у папиного любимца отрастет вновь. К следующему разу выучи заклинание обезболивания, бедняга Наполеон тогда не будет страдать от боли. Договорились? Мальчик кивнул. Часть 22. Примечание к части. Немного визуализации помощников Гарри. Перстень https://i01/141NPD21H3KVJSZFBQ6SMXXARHNSPJPG. Кинжал HTTPS персонаги КЗ и магиздитой лет 5 кинжал С черепом 16036 JPG. Коса HTTPS PM1 норвицом 7716 087 C 08 81 C 15 FF4 F 167 Е 81 B 4 C 5 9 E 9 D 864 880 V 2 Хаку JPG. Браслеты HTTPS I01 на лицензионка FH6B 0992 DD 7 A144 C 7 A 0 17545 F 7 C 11335 A с JPG. Ночь выдалась неожиданно прохладной. Полная луна ярким фонарем освещала ритуальную площадку, где двое, мальчик и лич, готовились к ритуалу. Мальчик собственноручно под руководством наставника вычерчивал фигуру, шестиугольная звезда в двойном круге. Между окружностями были вписаны руны. В центре звезды на алтаре уже лежали опал, кинжал, бутыль с вином, чаша и рубаха, в которую предстояло облачиться ребенку, а также привязанная черная коза, своим блеянием нарушающая покой и таинство ночи. Как только мальчик вывел последнюю руну, гексаграмма мягко засеребрилась в лунном свете. «Ты же помнишь слова?» — лич уточнял последние моменты. Он не мог войти в круг, поэтому мальчику предстояло провести обряд самостоятельно. Дождавшись кивка, некромант напомнил Гарри порядок проведения ритуала, а после, забрав одежду ребенка, остался на границе круга. Нагишом Гарри прошел в круг, надел рубаху, переложив опал в изголовье алтарного камня, а чашу поставив в изножье, Гарри аккуратно сместил кинжал и бутыль к краю ближе к себе. Козочка дрожала, как и мальчик, первый от ветра, а последний – от страха и волнения. Вздохнув, юный маг затянул песню заклинания. Каждое четверостишие несло свой смысл. Первое – воззвание к матери магии с просьбой услышать волшебника. Завершив эту часть, мальчик почувствовал, что внутри круга стало теплее и утих ветер, будто отгороженный от остального мира куполом. Второе – просьба к великой госпоже даровать ему силу и орудие, чтобы вершить дела во славу ее. Последние слова заставили все вычерченные символы вспыхнуть еще ярче, заливая ритуальную площадку серебряным светом. Козочка к этому времени согрелась и перестала дрожать, лишь редкое блеяние давало знать, что животное не спит и еще живо. Третье – принесение жертвы откликнувшимся сущностям и нижайшая просьба принять скромные дары. По завершении Гарри взял в руку кинжал, глубоко вздохнул, схватив за маленькие рожки козочку. Он прижал ее голову сильнее к алтарному камню и резким движением острым лезвием прервал жизнь животного, из разрезанной глотки толчками полилась кровь. Жертва засучила в судорогах ногами, но удерживаемая уже слегка окрепшими от тренировок руками, не упала с алтаря. Кровь быстро впитывалась в испещренный рунами и желобками гранит. Когда уже мертвая коза затихла, Гарри, испачканными в крови ладонями, открыл бутыль и вылил вино сверху, заставляя виноградный терпкий напиток стекать по черной шерсти и впитываться в камень.